Глава 7. Люди леса. Вдруг звук трубы раздался с угрожающей громкостью. Причем звук шел одновременно со всех сторон. Затем раздались крики людей, выстрелы, темный лес осветился огнями факелов. Дорога впереди была перерезана людьми в зеленом. Они уже сражались со стражниками, отбивая колонну рабов и окружая всех нас. Кони в испуге ржали и вставали на дыбы. Мне удалось удержать своего, и я уже наливался злобой при виде людей в зеленом. Да, Ганилон при виде лесных жителей явно брал верх, и мозг затуманивался яростью. Мне пришлось с ней побороться. Нападение явно не было спланировано советом, и я мог извлечь пользу из сложившейся ситуации. Для начала постараться хотя бы усидеть в седле, иначе меня неизбежно затопчут в пылу схватки. Оглянувшись, я увидел недалеко от себя Медею. Привстав на стременах, она стреляла в лесных людей из той самой трубки, которая спасла мне жизнь незадолго до этого. Видно было, как трубка подрагивает при каждом выстреле. Эдри казалась безучастной. Отъехав в сторону, она просто смотрела на битву. Почему-то мне показалось, что она была готова к нападению, или, по крайней мере, имеет возможность быстро с ним покончить. Я опять вспомнил, что так ни разу и не увидел ее лица. Куда-то пропал Матолч. Его не было в седле, а его лошадь в ужасе носилась без хозяина. Тут он появился откуда-то прямо из темного леса и, что-то крича, кинулся в сражение. «Ну вот, все в сборе», — мелькнула мысль. Но что-то изменилось в образе Матолча. Хоть на нем по-прежнему был его плащ, но контуры под плащом были нечеловеческие. Да и повстанцы, разглядев в нем оборотня, разбегались в разные стороны. А он, не встречая никакого сопротивления, рассеивал их ряды. Люди в зеленом изо всех сил старались спасти обреченных рабов и рабынь. Это было заметно, потому что никто не пытался убить нас. Члены совета оставались как бы в стороне. Никто не пострадал, кроме охранников рабов, но сами рабы и рабыни были полностью лишены воли и не понимали, что это их шанс спасти свои жизни. Рабы просто подчинялись приказам. И сейчас им приказывали стражники. В рядах лесных жителей было заметно смятение, ведь практически ими никто не руководил, и все шло не так. И тут меня осенило. Это была моя вина. Как же я не понял сразу. Эдвард Бонд спланировал это нападение, но сам исчез. И вот теперь он же, но в другом образе, появился и уже на другой стороне. Тем не менее, битва практически подходила к завершению. Медея с легкостью убивала повстанцев одного за другим. Охранники рабов также расстреливали лесных жителей. Матолч одним своим рывком наводил ужас на нападавших, и они разбегались в страхе. Он пробивался к отряду охранников, чтобы возглавить оборону. Еще немного, и все будет закончено. Повстанцев сломят окончательно. То, что происходило в моей голове, было просто неописуемо. Схватка Ганилона с Эдвардом Бондом. Ганилон рвался в бой вместе с Медей и Матолчем, а Эдвард Бонд тоже рвался в бой, но совсем на другой стороне. Тут я резко снял свою маску и помчался вслед за Матолчем. Теперь мое лицо было видно всем, а массивная лошадь быстро расчищала путь перед собой. Я быстро продвигался к нему и пошел на еще один неожиданный поступок. Закричал на весь лес закладывающим уши голосом. «Эдвард Бонд! Смотрите! Эдвард Бонд!» Я добился своего. Лесные жители меня услышали. Вернее, меня услышали все. Но для меня имело значение, чтобы меня услышали повстанцы. Я слышал, как каждый из них повторял мое имя. Они шептали «Это Бонд! Это он!» Я видел десятки глаз, смотрящих на меня с восхищением. «Смотрите, это же Бонд!» Все вокруг наполнялось этими словами, и улыбки появились на лицах нападающих. Даже яростное рычание Матолча растворилось в их радостных криках. Собравшись силами, они бросились на стражников. На этот раз их атака была очень удачной, и стражники гибли один за другим. А я вспомнил нечто, способное сильно помочь всем нам. Это была заслуга Ганилона, только он знал, как спасти ситуацию. Все рабы были в оцепенении и не предпринимали никаких действий по собственному спасению. И только голос Ганилона мог вывести их из этого состояния и вернуть к реальной жизни. Нещадно погоняя свою бедную лошадь, я помчался вдоль колонны. Моя лошадь расталкивала всех, кто попадался на пути. «Слушайте меня!» — прокричал я голосом Ганилона. «Немедленно все в лес!» На мгновение рабы заколебались, но, узнав мой голос, пришли в движение и начали прорывать ряды стражников. В них было заложено сильное послушание приказам члена совета. Наконец-то в битве настал перелом. Прорвав ряды стражников, рабы бежали в лес, а повстанцы пропускали их и помогали им скрываться. Очень странная это была битва. Никто не произносил ни слова. Рабы, прорвав цепь стражников, безмолвно скрывались в лесу. Охранники также без единого слова стреляли в беглецов. Вглядевшись в лица солдат, я не увидел на них никаких эмоций. Они были совершенно безразличны к происходящему. Очень страшное видение, когда безразличные стражники молча убивали безразличных людей. Мне стало жутко. Никто из участников схватки не испытывал никакой вражды к противнику, как это бывает в обычном бою. Даже сраженные выстрелом люди, падая и умирая, ничего не выкрикивали, не стонали. Казалось, они не чувствуют ни мук, ни боли. Развернув лошадь, я поскакал обратно. Подняв маску в вытянутой руке, я размахивал ею в разные стороны. На золотом материале маски блистал золотой свет, и ее было видно издалека и всем. Я продолжал расталкивать и побуждать рабов. «Все за мной! Спасайтесь! Разбегайтесь в разные стороны!» По-моему, единственный, у кого были эмоции во время этой битвы, — Маттолч, и его ярости хватало на всех. Я видел, как он рвался ко мне, яростно рыча. Его вой был уже совсем близко. На скаку я оглянулся через плечо и увидел в лунном свете фигуру Маттолча. Он стоял на фоне группы солдат, а его лицо было перекошено от злобы. Было заметно, что происходит что-то незапланированное им и советом. Мне повезло, что я увидел, как он поднимает такую же трубку, из которой стреляла Медея. Я прильнул к спине лошади как раз в тот момент, когда из трубки вырвалась стрела огня. Но она лишь обдала меня горячей волной, я почувствовал довольно сильный толчок и услышал треск одежды. Но стрела, пролетев дальше, скрылась в зеленом лесу. Лошадь бросилась прочь с дороги, вглубь леса, ветки хлестали меня по лицу, но вскоре я услышал довольно-таки приятный голос. «Скачи сюда!» И тут же сильные руки подхватили лошадь за уздечку и повели куда-то в темноту. Постепенно все беглые рабы и лесные жители, оставшиеся в живых после битвы, стали собираться вместе. Край неба стал розоветь. Ночь сдавала свои права, когда наша уставшая колонна добралась до долины между горами, где повстанцы скрывались от солдат совета. Все устали неимоверно. Я просто падал. А рабы шли спокойно, по-прежнему без всякого выражения на лицах, не замечая, что их ноги сбиты дорогой, а сами они вымотаны происходящим. Лесные жители осматривались вокруг, внимательно отслеживая, нет ли преследования. Мне предстояло удивиться еще раз. Среди нас не было ни одного раненого. Оружие, которым пользовались солдаты совета, убивало сразу же. Куда бы ни был поражен человек, он умирал. В еще бледном свете место показалось мне совершенно непригодным к проживанию, а тем более такого большого сообщества. С виду это была самая обычная равнина, самый обычный склон, горы, обычные камни на земле. Люди, живущие на этой земле, показывали чудеса маскировки. Кто-то из повстанцев вел мою лошадь. Так мы и вошли в долину. Зомбированные рабы покорно брели следом. Мне казалось, что сейчас мы будем еще долго брести по этой пустынной степи, но не прошли мы и половину пути, как вся наша процессия остановилась без всякой команды и окрика. Колонна рабов тоже покорно встала. Лесные жители вокруг меня мягко смеялись. Ничего не понимая, я огляделся по сторонам. Я увидел ее. Существо стояло на камешке на берегу небольшой речушки, протекавшей через равнину. Как и все, она была одета в зеленую одежду мужского покроя и неплохо вооружена. Длинные волосы сказочно рыжеватого цвета не спадали на ее плечи, спускаясь дальше до самых колен. Это было волшебное зрелище. Голову ее украшала корона из листьев, примерно такого же цвета, как ее волосы. И она улыбалась. После всех наших приключений, битв, крови, обмана, это была воистину райская улыбка. А еще я заметил, что она улыбается лично мне. Бесспорно, она была очень красива. Эта красота была святой. От нее исходила какая-то сила и спокойствие, а нежные губы излучали тепло. Глаза ее были приятно изумрудного цвета, совершенно непривычного для меня, как для Эдварда Бонда. «Здравствуй, Эдвард Бонд! Рада тебя видеть!» — прозвучал ее нежный, мягкий и очень тихий голос. Казалось, что она боится разбудить кого-то, кто спит неподалеку. Во всех ее движениях была необыкновенная грация, уверенность человека, прожившего всю жизнь на природе. Прекрасная шевелюра развивалась в такт движением, и казалось, что вокруг ее головы сиял еле заметный нимб. И тут я вспомнил, что сказал мне лесной житель Эрту в том страшном саду, прежде чем его убила из черной трубки Медея. «Эдвард, Арле убедит тебя! Разреши мне отвезти тебя к Арле, Ганилон! Прошу тебя!» И вот я стою перед нею. Я знал это наверняка. А глядя на это чудо природы, я понял, что борьба лесных жителей за свое освобождение было первейшим делом моей жизни. Но что до Ганилона, то с ним было сложнее. За него я не мог отвечать, он был совершенно непредсказуем. И только я подумал о его существовании, как он тут же дал знать о себе, причем без моего согласия. Но прежде чем я успел сказать хоть одно слово, Арле подошла ко мне вплотную и, совершенно не обращая внимания ни на кого, поцеловала меня прямо в губы. За время моего пребывания в темном мире это был поцелуй уже второй женщины. Но как они отличались друг от друга? Губы Арле были нежными и мягкими, в отличие от горячих губ Медеи. Медея была повелительницей, страстной и требовательной. В поцелуе Арле было что-то чистое и открытое. И мне почему-то захотелось на землю, домой. Правда, и страсти, которая вскипела при поцелуе Медеи, сейчас не было. Девушка сделала шаг назад, наслаждаясь произведенным эффектом. Мы встретились с ней глазами, и между нами протянулась какая-то ниточка понимания. «Ты Арле?» — спросил я после минутного молчания. Мой вопрос снял висевшее в воздухе напряжение и разрядил обстановку. И она задала совсем не тот вопрос, который готовилась задать до этого. «Я очень волновалась. Как ты, Эдвард?» — сказала она. «Они ничего не сделали тебе?» Я не мог понять, кто говорит во мне, Ганилон или Бонд, но кто-то из них подсказывал мне ответы, и достаточно правильно. «Спасибо, Арле. Но они ничего не успели сделать. Мы же не добрались до Кэр-Сайкира. Вот если бы вы не напали, тогда неизвестно, чем бы это закончилось». Тут Арле приподняла разорванный край моего плаща, внимательно посмотрела на него, а ее нежные пальцы погладили шелковую ткань. «Почему, неизвестно. Мне все совершенно ясно. Ты видишь, на тебе голубой плащ», — сказала она. «А это цвет, который надевает на себя приносимый в жертву. Но на этот раз Бог был на нашей стороне и на твоей тоже. А может быть, мы все с одной стороны? А теперь давай быстро избавимся от неприятного наследия». Изумрудики в ее глазах засветились гневом. «Немедленно снимай это рванье». С этими словами она сама сорвала с меня плащ, скомкала его и бросила под копыта моей лошади. «Как я была против того, чтобы ты разгуливал в одиночку. Теперь уж точно это был последний раз. Ты всегда смеялся над тем, что я говорю». Она продолжала что-то говорить, а я уже думал о другом. Медленно, но уверенно, во мне начинала закипать ярость, гнев, в общем, ненависть. Голубой цвет был цветом жертвы, так я и думал. Мое чутье было верным, а мои подозрения правильными, и неважно, кто разгадал замысел, Ганилон или Бонд. Все верно. Меня вели как обычную овцу на закланье, а весь совет был в курсе. Не просто в курсе, а организовали все это. Банда сволочей. Этот желтоглазый волчара был враг по определению и, видно, предвкушал процесс принесения меня в жертву. Эйдери все время отмалчивалась, тоже, конечно, прекрасно зная обо всем. Единственное, чего они все время боялись, как бы не проговориться или чтобы я не вспомнил чего-то. А Медея? Какая скотина! Она смелилась предать меня, Ганилона! приближенного Лура. Она решила пожертвовать мною. Смесь гнева и ненависти поднималась все выше. Ничтожество. Они дорого заплатят мне за это предательство. Я посчитаюсь с ними так, что все вокруг вздрогнут. Ярость переполнила меня, и все, что минуту назад еще было Эдвардом Бондом, просто перестало существовать. Все, связанное с ним, стало такими же обрывками, как и остатки сорванной с меня голубой одежды. Я был чудовищно неуместен с этими эмоциями среди спасших меня людей. Опять я забыл все, связанное с Бондом. Как я попал сюда? Как осмеливаются эти рабы стоять так вызывающе передо мной? Так, не волноваться. Все прояснится, гнев пройдет, и я успокоюсь. Тогда я перебью этих несчастных. Но кровь продолжала стучать в висках, не давая сосредоточиться. Так, стоп. Мои друзья по совету, казалось, были рады видеть меня и специально спасались чужой мне земли. Почему же они собирались так поступить со мной? Что заставляло их сначала меня спасти, а затем убить? Вот что мне нужно было выяснить. С этими повстанцами я мог бы расправиться в один момент, но к Ганилону вовремя вернулась его мудрость. Лесные жители могли понадобиться мне для выполнения задуманной мести. Я могу рассчитаться с ними и потом. Итак, почему же совет пошел против меня? Вот основная задача, которую надо решить, чтобы не наделать ошибок в дальнейшем. Я был совершенно уверен, что сначала все они были абсолютно искренне рады, что я вернулся. Может быть, только Маттолч притворялся. Кто же начал все это против меня? Эйдери? А может быть, сам старик Гест Райни? Но уж наверняка, клянусь своей жизнью, они пожалеют об этом. Опять тот же нежный, слегка испуганный голос донесся до меня. Я медленно вспоминал все. Эти рыжеватые волосы, изумрудные глаза. На время мне удалось обуздать душившую меня злобу, и я постепенно брал себя в руки. Я увидел незнакомого человека, который стоял рядом с Арли и холодно всматривался в меня. Вероятно, от его взгляда я и вышел из оцепенения. Мне он был незнаком, но он смотрел на меня, будто бы неплохо меня знал. Стройный, коренастый, средних лет, небольшая бородка на лице не делала его старше. Я пытался вспомнить, где мы могли видеться, но ничего не приходило в голову. На его лице просматривался шрам, немного уродовавший его внешность. Так же, как и все лесные люди, он был одет в зеленую одежду, которая плотно облегала его развитое мускулистое тело. А так как в его взгляде не было ни капли дружелюбности, я понял, что мне будет тяжело с ним справиться. Он совершенно не скрывал своей враждебности, ухмыляясь и глядя мне прямо в глаза. Конечно, я мог ошибаться, и его ухмылка могла быть последствием ранения в лицо, но мне все-таки думалось, что это ироническая улыбка, адресованная именно мне. При его появлении произошли изменения в поведении лесных жителей, которые я не сразу заметил. Они подались чуть назад, обступив нас плотным кольцом и не спуская с нас глаз. Насколько мне было видно, новый знакомый не был вооружен, но вел себя достаточно агрессивно. Он сделал шаг ко мне, спрятав Арля за мою спину. «Не трогай его, Ларин!» — закричала ему Арля. «Ты Ганилон!» — произнес он. Это имя подействовало на всю толпу, стоявшую вокруг нас. Видно было, как их добродушное настроение меняется на злобу и ненависть по отношению ко мне. А некоторые из толпы потянулись за оружием. Нужно было что-то срочно делать. Даже казавшееся мне близким лицо Арля изменилось и стало чужим. Но не зря во мне сидел Ганилон. Его сообразительность и хитрость и на сей раз выручили меня. Я пользовался его смекалкой без зазрения совести. Важнее всего было остаться живым, а потом уж спокойно решать, кто же я на самом деле. «Нет, Ларин, ты не прав», — сказал я и наморщил лоб, как бы что-то вспоминая. «Я Бонд. Мне дали какую-то гадость. Я надеюсь, что все пройдет. Я не знаю, почему совет решил напоить меня травой, но я чувствую, как она действует». «Ты так думаешь?» «Уверен. Не сразу сообразил, что за гадость пил, но теперь понимаю, что Медея что-то добавила мне в вино, которое поднесла перед поездкой. Плюс долгая дорога, и я просто валюсь с ног от усталости. Я постарался сыграть совершенно уставшего человека, да еще почти отравленного. Я отряс головой, морщил лоб, закрывал глаза руками, а в конце концов прислонился к обломку скалы, как будто бы в полном изнеможении. Мне было радостно понять, что мой актерский дебют удался. Я постоянно держал ситуацию под контролем, наблюдая и за Ларином, и за зелеными людьми вокруг нас. Так вот, недовольный ропот стал тише, а лица просветлели. Нежная рука Арле дотронулась до меня. «Дорогой Ларин», — сказала Арле и резко повернулась к нему, — «не делай глупостей, прошу тебя. Может быть, ты ослеп, но я пока еще в своем уме и верю глазам. Мне ли не отличить их друг от друга?» «Интересно, как ты можешь их отличить? Они совершенно одинаковы, ведь на этом как раз и строилась вся комбинация. Если бы было хоть маленькое отличие, нам бы не удалось подменить их». Никак не мог успокоиться Ларин. «Арле, ты сама знаешь, как мы рискуем, и ты должна быть абсолютно уверена во всем, абсолютно!» Вокруг стихший был ропот подозрения стал снова нарастать. «Ты должна быть уверена, Арле», — чуть слышно говорили лесные жители. «Мы не можем рисковать, ты ведь знаешь об этом. Если это Ганилон, мы должны убить его. Помни об этом, или он нас погубит. Не рискуй, Арле». Тут уже и в изумрудиках Арле, где-то совсем в глубине, появилось сомнение. Вся ее фигура уже выражала неуверенность, а для меня это означало гибель, которой я не мог допустить. Я тоже смотрел прямо ей в глаза. В конце концов, это был для меня вопрос жизни и смерти. «Ты мне веришь, Арле?» — спросил я ее. Она готова была расплакаться, но от нее все зависело, поэтому никто не торопил ее. «Это какое-то наваждение. Послушай, но ведь ты знаешь, что Ларин прав, и мы не можем рисковать. Эдвард, помоги мне разобраться, ведь если Ганилон придет сюда, это будет конец всем нам. Это ведь просто дьявол!» А ведь она совершенно права. Этот дьявол, Ганилон, ненавидел лесных жителей, всех вместе и каждого в отдельности. И в другой ситуации от них бы уже ничего не осталось. Но ситуация только что изменилась. У Ганилона появилась более высокая цель, чем уничтожение Черни. Им сейчас руководила ненависть к Совету, ко всей этой дряни, которая его предала. «Не, дорогая Арле, повстанцы подождут. Сначала месть. Я сам должен посчитаться с Советом, лично разрушить Кэр-Сайкир и замок. Это надолго запомнится членам Совета, если, конечно, они уцелеют. Но сначала нужно было уцелеть мне, а поэтому следовало быть очень осторожным». «Согласен с тобой, Арле. Ларин прав», — сказал я. «Никто не может с точностью определить сейчас, кто я. Может быть, ты знаешь это, Арле?» Я улыбнулся ей. «Но ты права. Рисковать нельзя. Я предлагаю Ларину испытать меня». «Я не против», — сказал Ларин, вопросительно глядя на Арле. В ней шла какая-то борьба. Она никак не могла решиться на что-то. Наконец она сказала: «Да, я согласна». В ответ Ларин коротко усмехнулся. «Ты же знаешь, Арле, что мое испытание может и не получиться. Только Фрейдис может увидеть правду». «Хорошо, пусть тогда Фрейдис испытает меня», — согласился я и увидел, как Лорин удивленно посмотрел на меня. Он явно не ожидал такого легкого согласия с моей стороны. «Тогда так и решим», — поколебавшись, ответил он. Он был явно озадачен, но выбора не оставалось. «Я извинюсь перед тобой, если был неправ. Но берегись. Если я не ошибаюсь, то убью тебя. Есть только один человек, которого бы я убил с еще большим удовольствием — Маталч. Но, к сожалению, до него пока мне не добраться. Уверен, что это лишь вопрос времени». Тут Лорин потрогал свой шрам на щеке, и я понял, откуда появилось это украшение на его лице. Видно, он что-то вспомнил. При этом его лицо исказилось от ненависти, а глаза готовы были испепелить оборотня, если бы тот вдруг оказался поблизости. Я почувствовал себя очень неуютно. «Давай, давай, вперед! Это мне на руку!» Ты мне только поможешь расчистить путь к другим врагам. А я не буду мешать тебе, даже помогу, если получится. У меня более глобальные цели, включая полное разрушение Совета. Никакое колдовство ведьмы в красном не спасет никого из предателей. Я вернусь в Кэр-Сайкир и дам выход своей злобе. Снова ненависть начала меня душить, уничтожая во мне остатки Эдварда Бонда, но не трогая ничего, принадлежащего Ганелону. Я согласен. Договорились. Когда начнем? А прямо сейчас и пойдем к Фрейдис. Он кивнул, приглашая меня следовать за ним. Все повстанцы, окружавшие нас, двинулись следом. Возглавляли эту странную процессию я, Ларин и Арле. Мне ничего не приходило в голову, но я был уверен, что выкручусь, полагаясь на хитрость Ганелона. Мы подошли к скале. Впереди темнел вход в глубокую пещеру. Мои сопровождающие остановились. Свита из рабов снова обступила нас. Произвольно образовался полукруг перед самым входом в пещеру, и все затихли в ожидании. Послышался громкий голос, которому вторило эхо пещеры, отчего он казался очень таинственным. «Что случилось? Говорите, не стесняйтесь. Вам нужна моя помощь?» «Мать, извини, что тревожим тебя. Мы привели спящих рабов, которых отвоевали у солдат Совета. Что ж, приведите их». В этот момент Ларин перехватил инициативу у Арли. Он отодвинул ее в сторону и громко крикнул в темноту. «Мать Фрейдис, помоги нам!» «Говори, я постараюсь помочь вам». «Разреши наше сомнение. Скажи, кто этот человек? Может быть, он Эдвард Бонд? Но мне кажется, что он Ганелон, вернувшийся с земли, куда ты послала его». Повисла длительная пауза. «Хорошо. Пришлите ко мне рабов. Сначала я займусь ими». Ларин подал знак повстанцам, и они стали подталкивать рабов к входу в пещеру. Тем было все равно, куда идти, и они безразлично шли, не сопротивляясь. Их лица по-прежнему ничего не выражали, они друг за другом заходили в пещеру и просто исчезали в темной глубине. Настала моя очередь, и Ларин молча кивнул мне головой. В ответ я улыбнулся. «Ларин, мы ведь с тобой друзья и останемся ими, правда?» — вызывающе спросил я его. Надо отдать ему должное, у него была прекрасная выдержка. «Посмотрим!» Я посмотрел на Арле. «Конечно, Фрейдис решит», — сказал я. «Но мне бояться нечего, Арле. Знай это, я не Ганелон». Она никак не отреагировала на мои слова. Чувствовалось, что у нее тоже были сомнения. Она боролась с ними и очень хотела, чтобы Фрейдис все решила в мою пользу. Остальная толпа, успокоившись, просто наблюдала за всем происходящим, хотя оружие все держали наготове. Послав им всем улыбку, я слегка поклонился и, повернувшись, вошел в темноту пещеры, сомкнувшуюся за мной.